Стена девяти драконов. Мифическое существо дракон – древнейший символ китайской нации. В тронном зале запретного императорского города в Пекине насчитывается свыше 12 тысяч изображений этого змееобразного существа. Бронзового дракона с раскрытой пастью можно увидеть также перед входом в летний императорский дворец. В пекинском парке Бэйхай стоит стена, на каждой из сторон которой извиваются по 9 драконов. Китайский дракон не похож на распространенный образ жестокого огнедышащего западного чудовища, на битву с которым отправляются отважные рыцари. Дракон в западной мифологии – злой змей, который сторожит сокровища, пожирает людей, несет им всяческое зло. И его надо обязательно уничтожить. Не случайно есть даже иконное изображение святого Георгия Победоносца, который копьем убивает крылатую змею. Китайский дракон совершенно другой. Он миролюбивое существо. В отличие от западного дракона, у китайского отсутствуют крылья. Тем не менее, он может летать, ползать, плавать, бегать. Он защитник нации. Обладая выдающимися качествами, он – символ власти, он – сам император. Говоря образно, китайский дракон – это сам Китай, который умеет защищать себя с земли, воздуха и моря. С давних времен дракону поклонялись, в его честь устраивали праздники, в него верили. Его не перестают изображать на коврах, в вышивке, бронзе, камне. Древние китайцы стремились сделать это существо всемогущим, универсальным. Оно должно было быть самым сильным, самым быстрым, самым ловким на земле, поэтому и наделили его лошадиной головой, змеиным туловищем, стопами тигра, когтями орла, рыбной чешуей. Китайцы верили, что дракон, собрав в себе силы и способности разных земных тварей, победит любого врага. Китайским императорам очень понравился такой защитник, и они объявили его символом своей власти. Простым людям запрещалось украшать свои жилища и вещи изображениями дракона. Но люди не хотели расставаться со своим любимцем, покровителем семейного очага. Его изображения тайно появлялись в домах, фигурки дракона вырезали из дерева, бумаги, его вышивали на платьях. И пришлось императорам уступить. Правда, по одному из указов, все драконы из золота и желтого цвета считаются императорскими. Никто не имеет права использовать этот цвет при раскрашивании своих драконов. Цинский император Цяньлун, года жизни 1736-1795, приказал построить в придворцовом парке Бэйхай стену с изображениями драконов для обозрения народа. Раньше эта стена считалась священной, ей поклонялись, приносили дары. Сейчас это главная достопримечательность пекинского парка.